Лекции текли мирно и непринужденно. Я сидел в гордом одиночестве и готов был бесстыдно зевать, когда рядом подсела Кам. «Что делаешь?» — спросила девушка, смотря на профессора, который даже не обратил внимания на беготню в аудитории. «Скучаешь?» «Есть немного», — честно признался я. «Ты что-то хотела?» «По-твоему, я не могу просто подсесть к другу и поболтать?» — возмутилась та. «Кам». «Ладно, ладно», — сдалась девушка. «Я просто хотела предложить помощь». «Какую еще?» — спросил я со скучающим видом и тут же осекся. На нас смотрело несколько одногруппниц, с любопытством наблюдая за девушкой. Та же и не собиралась поворачиваться в их сторону. «Ох, нет. Я уже знаю, что ты хочешь предложить». «Ну как же?» — Лесби вопросительно вскинула брови. «Тебе ведь вчера задали...» «Нет, это глупая затея. Не ведись на нее, Кам». Я поднял руки. Мицука просто надо мной подшутила. «Не похоже, что это была шутка», — усмехнулась девушка. «Но в любом случае два опытных образца у тебя уже есть», — указала на Кику, опустившую голову и покрывшуюся румянцем. Я только вздохнул. «К тому же ты обещал, что еще раз навестишь нас», — Кам пожала плечами. «Так что совместим приятное с полезным». «Это плохая идея», — недовольно пробормотал я, а потом взглянул на ее подругу. «Нет», — покачала головой Лесби с алчным блеском в глазах. «Ты должен нам и заму. Еще один вечер точно». «И когда я успел задолжать?» «Когда я проводила тебя до офиса». «Мне нужна была помощь только из-за твоих ударов». «Сам виноват». «Тихо!» — рявкнул профессор, и от его грозного голоса мы оба вздрогнули. «Анда, Ивасаки, вон из аудитории!» «Ну вот так новость. Меня выгоняют? И какая муха его укусила?» «Простите, сенсей, я встал и собрал вещи. Больше такого не повторится». «Очень на это надеюсь», — проворчал пухлый старичок, провожая нас недобрым взглядом. А когда мы оказались в коридоре, камни сильно ткнуло кулаком под ребра. От неожиданности я загнулся, хватая ртом воздух. «Ой, не придуряйся, Изаму», — скривилась девушка. «В прошлый раз терпел гораздо больше и продолжал стоять на ногах». «Да иди ты», — пробурчал я, выпрямившись и упершись о подоконник. «Вот и пойду», — с вызовом ответила она. «Домой, чтобы все подготовить. Буду вас ждать». Но я не согла... договорить не успел, так как она умчалась прочь, сверкая стройными ножками из-под короткой юбочки. «Вот зараза!» — пробормотал я. И в этот момент увидел бегущую с другой стороны взлохмаченную Цуми. «Эй!» — я встал у нее на пути, отчего девушка буквально влетела в меня и чуть не сбила с ног. «Ты чего?» «Ой, Изаму, прости!» — пролепетала та. «А лекция уже закончилась?» «Почти!» — я взглянул на часы. «Через минуту звонок...» Недовольно промычала она и облокотилась о стену. «Опять опоздала!» «Что с тобой?» — удивленно переспросил я. «Раньше такого не наблюдалось. Что-то случилось дома? Я могу помочь?» «Нет», — замотала головой Цуми. «На этот раз все хорошо, даже очень, просто...» Глубокий вдох. «Проспала». «Ты?» — я ошарашенно распахнул глаза. «Отличница Цуми проспала?» «Да», — виновато пожала плечами. «Я тоже человек, такое со всеми случается, так ведь?» И просительно посмотрела на меня, будто я мог дать ей ответ на самый насущный вопрос в жизни. «Бывает», — с улыбкой ответил я и облокотился о стену рядом. «Но почему? Что у тебя случилось? Ты же вроде нигде и ни с кем не гуляешь, не тусишь до утра в клубах. В чем причина?» «Работала», — просто ответила девушка и поправила очки. «Всю ночь выполняла задание Мицука». «Что?» — я моментально выпрямился и вперил в нее непонимающий взгляд. «Ты с ума сошла так себя истязать? Мицука дала тебе 5 дней. Какого черта, Цуми? Времени достаточно». «Знаю». Она прикусила нижнюю губу, отчего во мне взыграла страсть, но я быстро успокоился. «Но хотела поскорее расправиться с этой работой и взяться за другую», — отошла от стены и шагнула ко мне, заглянув в глаза. «Мне правда очень хочется попасть в вашу команду. Ты ведь не знаешь, каково мне». Она вовремя прикусила язык и отвернулась. «Что, Цуми?» Я хотел осторожно взять ее за подбородок и повернуть к себе, но в этот момент в кармане пискнул телефон. «Как не вовремя!» прорычал я, вытащив гаджет. «Подожди секунду. Сообщение с неизвестного номера, но я сразу понял от кого. Приходи в кабинет медсестры и поторопись, я жду. Времени мало». «Черт возьми, как она здесь оказалась? Да еще и торопит. Какого хрена?» Подруга Ясуши показалась мне слишком секретной личностью. Сколько мыслей крутилось в голове, сколько вопросов. Но на все я получу ответ, только когда увижу с ней. «Цуми, прости, мне надо срочно бежать», — извинился перед девушкой, так как и правда не хотел уходить от нее. Выглядела та уставшей и забитой. «Да, конечно», — кивнула она с печалью в глазах. «Понимаю. Но мы еще об этом поговорим. Сегодня я провожу тебя до дома, а по дороге...» «Нет!» Внезапно она схватила меня за руку и крепко сжала. «Не надо ко мне. Лучше поезжай в офис и узнай, приняла ли Мицука мою работу. Если нет, то я быстро исправлю ошибки». «Цуми». По коридору прокатился оглушительный звонок. Двери аудитории тут же распахнулись, будто студенты стояли и ждали окончания, чтобы пулей вылететь на свободу. Я не успел понять, что произошло, когда Цуми опустила мою руку и растворилась в толпе. Мне лишь оставалось искать ее среди десятков мелькающих голов. «Вот чертовка!» — с улыбкой пробормотал я и направился в кабинет медсестры.